Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте окончание четвертой главы. Истинный духовный учитель. Материальная энергия является низшей, а духовная – высшей энергией Господа. Почему? Потому что высшая энергия – дживабхута, живые существа – повелевает материальной природой. Точнее говоря, живые существа не повелевают ею, а пытаются эксплуатировать ее в своих интересах. Так люди, наделенные развитым интеллектом, из мертвой инертной материи построили современную цивилизацию. Это одно из проявлений нашей власти над материей. Однако мы тоже пракрити, энергия Господа. Мы пара пракрити, духовная энергия. В этом состоит татва-гьяна, духовное знание. Предназначение человека – стремиться к постижению татвы. В Веданта-сутре говорится, что Верховный Господь является источником всего сущего, а в Шримад-Бхагаватам сказано: «Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является абсолютной истиной, изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных». Прямо и косвенно он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной природы, кроме него. Именно он вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Шримад-Бхагаватам, песнь первая, глава первая. Текст первый. Материя лишена сознания, и потому теория современных ученых, гласящая, что жизнь происходит из материи, в корне неверна. Жизнь происходит из жизни. Про источник всего сущего говорится, что он абхиджна, наделен сознанием. А это значит, что Бог способен чувствовать и понимать. В том же стихе Бхагаватам сказано, что Кришна передал ведическое знание Господу Брахме. Если бы изначальный источник всего сущего не был живым существом, как бы он мог сообщить это знание кому-то другому? Шримад-Бхагаватам написан Вьясадевой, автором Веданта-сутры, поэтому он является естественным комментарием к Веданта-сутре. Философы Майявади придают особое значение Шарирак Абхашье, комментарию к Веданта-сутре, написанному Шанкарачарьей. Однако этот комментарий не является первым. Первый комментарий написан самим автором Веданта-сутры Вьясадевой. Это Шримад-Бхагаватам, в котором Вьясадева объяснил истинный смысл афоризмов Веданта-сутры. Веданта-сутра или Брахма-сутра составляет фундамент философии сознания Кришны. Об этом говорит Шри Кришна в Бхагавад-гите. Знание о поле деятельности и о знающем деятельность описано многими мудрецами в различных ведических писаниях и прежде всего в Веданта-сутре, где оно логически безукоризненно обосновано в категориях причины и следствия. Бхагавад-гита, глава 13, текст 5. Таким образом, трансцендентное знание основано на логике. Согласно ведической системе, чтобы стать ачарьей, человек прежде всего должен понять смысл Веданта-сутры, которую иногда называют Брахма-сутрой. Поэтому комментарии к Веданта-сутре писали как майявади, так и вайшнавы. Сампрадаю, не имеющую своего комментария к Веданта-сутре, нельзя считать авторитетной. Не постигнув смысл Веданта-сутры, невозможно понять верховный Браман. В этом стихе сказано, что Видура получил духовные знания от Майтрейи. Кто такой Майтрейя? Друг Вьясадевы. Это значит, что Майтрее известно то, что знает Вьясадева. Таким образом, мы должны обратиться к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, которая восходит к Вьясадеве. Мало просто провозгласить себя учеником Вьясадевы. Нужно на деле следовать его указаниям. Вьясадева считал Кришну верховной личностью Бога. И Арджуна также признавал его парабрахманом, верховной личностью. Кто-то может возразить, что Арджуна превозносил Кришну, потому что был его другом. Но дело вовсе не в этом. Арджуна ссылается на Вьясадеву и других мудрецов, которые также считали Кришну верховной личностью Бога. Арджуна сказал: «Ты верховный Браман, высшая обитель и очистительная сила, абсолютная истина и вечная божественная личность. Ты предвечный Господь, трансцендентный и изначальный. Ты нерожденная и вездесущая красота. Великие мудрецы Нарада, Асита, Девала и Вьяса подтверждают эту истину о тебе, а теперь ты сам открываешь ее мне». Бхагавад-гита, глава 10, тексты 12-13. Thank you. Ясадева считал Кришну парабрахманом. Поэтому он начинает свой комментарий к Веданта-сутре со слов «Ом намо Бхагавате Васудевая». Если мы действительно стремимся обрести духовные знания, то должны обратиться к представителю Вьясадевы, такому как Майтрея. В этом стихе Сута Госвами называет Майтрею Бхагаваном, хотя верховный Бхагаван — это, безусловно, сам Кришна. Однако словом «Бхагаван» иногда называют и других великих личностей, таких как Господь Брахма, Господь Шива, Вьясадева или Майтрея. Хотя истинным Бхагаваном является сам Кришна, этим великим личностям удалось постичь его настолько, насколько это возможно для живого существа. Постичь Кришну полностью не может никто. Это не под силу даже Нараяне. Но того, кто в точности следует всем наставлениям Кришны, иногда тоже называют Бхагаваном. В наше время кто угодно может объявить себя Бхагаваном, но по-настоящему достоин этого титула лишь тот, кто овладел учением Кришны. Горячее желание Видуры постичь трансцендентную науку очень понравилось Майтрее. Удовлетворить духовного учителя может только тот, кто доверился ему и служит его лотосным стопам. Пранипатена севайя. Мой господин, я твой смиренный слуга. Пожалуйста, прими меня и наставь на путь истинный. Хотя Арджуна был близким другом Кришны, перед тем, как выслушать Шримад Бхагавадгиту, он стал его учеником. Он говорит в Бхагавадгите: «Теперь я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Ты можешь делать со мной все, что тебе угодно». Бхагавадгита, глава 2, текст 7. В этих словах Арджуны выражен смысл ученичества. К духовному учителю обращаются не для того, чтобы спорить с ним, а для того, чтобы постичь духовную науку. Если человек думает, что знает больше, чем духовный учитель, то он никогда ничему не научится. Тот, кто действительно хочет обрести духовное знание, должен прежде всего найти истинного гуру, которому он может довериться и предаться. В противном случае он лишь зря потеряет время. Прежде всего, нужно предаться духовному учителю. И тот, кто способен на это, быстро обретает трансцендентное знание. Thank you. Дорогие друзья, мы закончили передавать 4 главу книги Его Божественной Милости Бхактивиданта с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы сына Девахути», который называется «Истинный духовный учитель». Читал Александр Михальский, звукооператор Бхакта Джанака. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с 5 главой книги. Хари Кришна!